Речное дитя. А вот что однажды было со старой матерью Кия. Шла она из лесу домой с полной корзинкою ягод. Присела передохнуть возле быстрой порожистой речки, возле гудящего подуна. В том подуне скоро год назад утонула красавица-девка. Подскользнулась на камешке и не видели больше. Даже рукой не взмахнула. Не отыскали потом. И вот, едва припомнила, будто из земли вырос добрый молодец, собою статный, пригожий, только вода с него льется и подпоясан не ремешком, водорослями какими-то. Не успела мать Кия перепугаться, как добрый молодец бухнулся перед ней на колени: «Выручи, матушка! Жена моя молодая рожать собралась!» «Да где же она?» — всполошилась добрая женщина. Быстро повел ее молодец, сама не заметила, как ступила в омут за подуном, ушла с головой, но не задохнулась, не захлебнулась в воде, дышала, как на берегу. Только по сторонам вместо елок и сосен встала колеблемая водяная трава, а рядом закружились рыбешки. Вот спустились они на самое дно. «Пришли», — сказал водяной. Распахнул дверь. И кого же разглядела на лавке Киева мать? Да ту самую девку-красавицу, что утонула по осени в яром потоке. Крепко, знать, полюбил ее водяной. Распохитил, увел к себе под воду. А в должный срок и дитя запросилось на свет. Старая женщина скоро успокоила молодую. Стала сказывать, какое там без нее житье, бытье наверху. Велела водяному взять жену под руки и водить посолонь, потом поворачивать сбоку на бок на лавке. Наконец, приняла мальчишку, приложила к материнской груди, перетянула пупок крепкой зеленой травинкой, обрезала раковиной. «Будет, как и отец, хозяином над потоком», — приговорила. «Расти умницей!» Вынес ей обрадованный водяной дорогие каменья и самородное золото, намытое его рекой за века с начала вселенной. Раскатил жемчуга, выросшие от перуновых молний между корявых створок жемчужниц. От всего отказалась мать кузнеца. Не ради, мол, серебра бегом бежала на помощь. Лишь попросила: «Пускал бы ты, батюшка, нас на ту сторону невозбранно. Больно уж ягода хороша на том берегу. Да страшненько по камешкам прыгать». «Чтобы мне высохнуть», — поклялся водяной. Честь честью вывел на волю добрую женщину, положил ей в корзину славную кумжу, поклонился земным поклоном и ушел, только по воде пузыри. Резвый сынишка его потом как-то забрался в сеть рыбакам. Те не поняли сперва ничего. Снесли в избу, переодели в сухое, но мальчишка томился и плакал у очага. А когда выпустили со всех ног, побежал обратно к реке, забрался в воду, повеселел, начал играть. Тогда люди смекнули, попалось им детище водяного. Вернули отцу сынка. И с тех пор у лесной реки все было тихо и мирно. Никто не жаловался ни на засуху, ни на безрыбье.